Различие между типом А и трудоголиком. Существует яркое различие между личностью типа А и трудоголиком. Они имеют значительные различия. Представитель истинного типа А не может отдыхать, не думая или не разговаривая о работе. Представители типа А гордятся, что они не берут отпуска годами. Представители истинного типа А берут работу на выходные домой, и даже если выезжают на семейный праздник, то с ними непременно будет работа, они все время будут висеть на телефоне, звоня в офис. Одной из отличительных черт представителя истинного типа А является неспособность отдыхать. Еще одной отличительной чертой представителей типа А является то, что для них характерно внешнее местоположение контроля. Они постоянно говорят «я должен, я должен, я должен». Они не чувствуют, что имеют хоть какой-то контроль над тем, что делают. Они всегда делают что-то, потому что кто-то другой хочет этого или ожидает этого от них. Трудоголики же другие. Для них характерно внутреннее местоположение контроля. Они сами ставят себе цели и задачи и стремятся к их достижению. Они получают удовлетворение от своей работы. Трудоголики могут напряженно работать 10, 12 или 14 часов в сутки в течение 5, 6 или 7 дней в неделю, но в отличие от представителей типа А, трудоголики могут взять себе день или неделю отдыха или отправиться в отпуск, совершенно не думая или не беспокоясь о работе. Трудоголики являются оптимистичными личностями. Они реализуют свой потенциал, делая нечто важное для самих себя. У трудоголиков нет враждебности, злости или негодования. Они полны энтузиазма и вдохновения по отношению к работе. Трудоголики обычно делают то, что они любят делать, что им действительно приносит удовольствие. Это и есть базисное различие между трудоголиком и личностью типа А. Количество удовольствия, которое каждый получает от своей работы. Теперь ответьте честно, кем являетесь вы, личностью типа А или трудоголиком? От того, насколько честно вы ответите на этот вопрос, может зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Сталкиваясь с фактами. Причина стресса номер 6 – отрицание. Отрицание лежит в основе большинства стрессов, несчастий и психосоматических болезней. Отрицание – это поведение личности, которая отказывается сталкиваться с неприятной действительностью. Оно возникает тогда, когда вы отказываетесь признавать, что не все в вашей жизни идет наилучшим образом. Вы все отрицаете и притворяетесь, что все отлично, однако что ум скрывает, то тело демонстрирует. Все, что у вас внутри, то и снаружи. Отрицание реальности имеет физические последствия. Оно вызывает бессонницу, головные боли, проблемы с пищеварением, депрессию, вспышки злости и часто неистовую активность. Отрицание возникает тогда, когда что-то в жизни не получается, но вы не смиряетесь с этим. Отрицание всегда сопровождается страхом потерять лицо. Отрицание обнаруживается, когда вы отказываетесь признаться себе или кому-нибудь еще, что вы не тот, за кого себя выдаете. Вы отрицаете, когда не хотите признать, что изменили свое мнение. Вы соскальзываете в отрицание, когда сходите с пути, по которому шли раньше. Вы используете отрицание для того, чтобы прикрыться, когда знаете, что совершили ошибку. Конфронтеры и уклонисты. Существует два типа личности, которые иллюстрируют различные отклики на стресс и отрицание – здоровая и нездоровая личность. Первый – конфронтер, второй – уклонист. Расскажу один эксперимент. В одном очень хорошем университете протестировали студентов на соответствие этим двум четко различающимся типам личности. После их разделили на две группы в соответствии с полученными результатами. Уклонисты – студенты первой группы – были собраны в комнату, где каждый был подключен к электроду, который наносил им легкий электрический удар каждые 60 секунд. На стене висели часы, расположенные так, что студенты могли их видеть. Каждый раз, когда секундная стрелка проходила через отметку 12, студенты получали удар по кончикам пальцев. Уклонисты, подключенные к электродам, старались отвлечь себя в тот момент, когда секундная стрелка подходила к 12. Исследователи поместили в часы видеокамеру так, чтобы можно было наблюдать из этой точки лица и глаза студентов. Когда секундная стрелка подходила к 12, уклонисты отказывались смотреть на часы, которые сигналили, что электроудар приближается. Они уклонялись от встречи с сигналом их стресса и дискомфорта. В конце эксперимента уклонисты были обследованы. Их сердечный ритм, частота дыхания и кровяное давление, являющиеся хорошими индикаторами стресса, были на 30-40% выше показателей, измеренных до эксперимента. Затем в комнату поместили студентов, определенных как конфронтеры. Их тоже также подключили к электродам и предупредили, что они будут получать слабый электрический удар каждый раз, когда секундная стрелка пересечет отметку 12. Исследователи наблюдали за конфронтерами скрытой камерой. Наиболее заметным отличием между конфронтерами и уклонистами было то, что конфронтеры, хотя и пытались отвлечь себя и свое мышление от приближающегося удара, тем не менее, когда секундная стрелка подходила к 12, они смотрели прямо на часы и были психологически готовы получить удар по кончикам своих пальцев. В конце эксперимента кровяное давление и сердечный ритм конфронтеров были почти такими же, как и до него. Те, кто твердо противостоят своим проблемам и трудностям, намного здоровее тех, кто уклоняется от них. Они намного счастливее тех, кто надеется, что эти проблемы и трудности разрешатся сами по себе. Чем больше вы будете готовы к тому, чтобы честно противостоять трудностям и испытаниям, с которыми встретитесь, тем счастливее и здоровее будете.